Раздел пятый. Мотор взревел в последний раз, преодолевая пологий, но долгий подъем, и вдруг почти замолк. Опель Фронтера, угнанный Стебловым, а в этом парень тоже оказался полезен, замер на самой макушке холма, уткнувшись фарами в будто бы уже давно прикорнувший там Кадиллак. Не выключая свет, Андрей осмотрелся. Напротив, в кабине, просвеченный его фарами сквозь лобовое стекло, сидел только один человек. Тот самый, которого он видел в светящемся кабинете 2 часа назад. И человек этот был третий, а точнее Стройнов Павел Борисович. Благодаря все тому же Стеблову Андрей теперь знал это имя. Соболин повернул ключ в зажигании, и все стихло. Третий поблескивал очками, отсвечивающими от фар. Он сидел как мертвый. У Андрея ёкнуло было сердце, как вдруг голова пошевелилась, наклоняясь к приборной доске. Понятно. Сообщает по рации спринтеру, что продавец прибыл. Значит, их план действует. Но надо дать ему рассмотреть «Опель». Андрей выключил фары, открыл дверцу и, не захлопывая ее, пошел по проселку. Вернее, по колее, пробитой колесами в рыхлом песке, смешанном с глиной. Колея была неглубокой, но точно рельсы буквально не давала съехать в сторону. Он это почувствовал, когда еще въезжал на гору, причем с приятным удовлетворением, что память его не подвела. В лицо Андрею вдруг ударил свет. Прикрываясь рукой, Соболин продолжал идти. Значит, теперь тот пытается его рассмотреть, а главное, наверняка уже описывает спринтеру «Опель», называет номер. Фары погасли теперь у Кадиллака. Водительская дверь тихонько скрипнула, хлопнула, и Андрей воочию увидел перед собой третьего. — Здравствуйте, — сказал Стройнов. — Принесли? — А вы? Они смотрели друг на друга в темноте, глаза которой у обоих уже привыкли. В подтверждение своей готовности к сделке Андрей легонько прихлопнул себя по внутреннему карману. — Откуда я знаю, что у вас там? Вдруг оружие? — спросил третий. — Я без оружия. Надеюсь, как и вы. Третий только кивнул. — Хорошо, я вам верю. А теперь я могу показать. И в темноте тускло заблестел крохотный, будто полированный диск. «Откуда я знаю, что это тот?» «А я откуда знаю, что при вас деньги?» «Хорошо», — отрезал тот коротко. «Идемте». Они обошли Кадиллак, клацнула кнопка, сама легко поднялась крышка и открылась освещенная внутренность огромного багажника. На дне лежал кожаный дипломат с золотыми застежками. Прежде чем отдать вам диск, я хочу задать один вопрос. Когда вы в последний раз видели Фло? Что за комедию вы тут ломаете? Покажите диск. Ответьте на вопрос. Нет, — рявкнул третий. Но вы же были с ней там, на дискотеке. На какой дискотеке? Вы приехали на Порше, вошли в зал, а потом уехали... а она уже оттуда не вышла. — Я вас не понимаю. У меня нет никакого Порше. А Фло я видел последний раз, 1,5 года назад. И уж тем более не на дискотеке. Она позвонила мне вчера или позавчера, я уже запутался. Позвонила и обещала сообщить мне место встречи. И больше я даже голоса ее не слышал. Вам понятно? «Простите, это все бесполезно. Так вы собираетесь совершать нашу сделку?» «Да. Покажите диск». Андрей поднес руку с кругляшом к маленькой светящейся лампочке внутри огромного багажника. «Его рука!» — вдруг осипшим голосом выдавил третий. «Дайте! Сперва покажите, что у вас в чемоданчике!» Андрей сглотнул. Павел Борисович наклонился, чтобы демонстративно щелкнуть золотыми замками, и тут рукоятка пистолета тяжело опустилась ему на макушку. Третий нырнул головой в багажник. «Опель Фронтера» с включенными фарами медленно спускался с горы, очевидно, на первой передаче. Его покачивало из стороны в сторону на кочках, но колею он держал цепко. Спринтер тщательно прицелился в темный абрис водителя, сидящего за рулем, подпустил машину поближе и дважды выстрелил. Джип прокатился еще чуть-чуть по колее, потом вильнул колесами, уткнулся на повороте в обочину и заглох. Фары потерянно горели. Нужно было спешить. Мало ли кого сюда занесет. Спринтер не решился на бегу засовывать пистолет в кобуру, лишь чтобы не уронить где-нибудь в темноте. Он на 100% был уверен, что попал. Распахнул левую переднюю дверцу. Обычно на левом сиденье рядом с собой водители и кладут свои чемоданчики. И вместо знакомого кожаного дипломата с золотыми застежками увидел дуло пистолета. Кто-то лежал на заднем сиденье, прикрываясь трупом на переднем, и целился через щель в него, спринтера. Дуло длинное, с глушителем. Спринтер понял, раз не выстрелили, сразу его не убьют. И машинально покосился на того, кто сидел за рулем. Тот так и не свалился со спинки кресла. Его плечи и руки были привязаны веревкой к сиденью, а на груди, на белой рубашке, зияли два черных пятна. Именно сюда и стрелял спринтер. Оторвав взгляд от пятен, покосился чуть выше и, не веря своим глазам, увидел лицо стройного третьего. Тот еще слегка дышал, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, это последние вздохи. — Ты убил своего патрона, — услышал вдруг. Спринтер перевел стекленеющие от непонимания зрачки на того сзади. — Я не хотел, — пролепетал, будто оправдываясь. — Я знаю, ты хотел убить меня. Незнакомец с пистолетом в руке стал осторожно приподниматься. — Ну что, дражайший друг, я тебя в конце концов обманул, а? Это, конечно, говорил Соболин. Вот он поднялся, и все целится в живот. Нельзя и рукой пошевелить. — Я тоже тебя узнал, — произнес в тишине Андрей. — Узнал по голосу. Сразу, когда услышал ваш разговор в кабинете. Спринтер, подручный третьего и вежливый друг, одно и то же лицо. — Вот оно! И ткнул тому под нос пистолетом. — Что ты хочешь? — Ответь. — Ты убил Фло? — Нет. — А кто? Спринтер молча, даже раздраженно кивнул на стройного. — Зачем? Он был патологический жмот. — Но ведь это ты выдал ему Фло. Ты вычислил мою квартиру. Он бы сам не смог. Я вычислил, но... Андрей сам не сообразил, как нажал на спусковой крючок. Это был порыв бешенства, негодования, боли, отчаяния. Когда он открыл глаза, спринтера в проеме двери уже не было. Андрей выкарабкался из «Опеля». Спринтер лежал у самой двери, неловко подвернув под себя правую руку. Он был убит из пистолета «Лонга».